Матерь Агни-йоги. Дом, разделенный в себе, неустойчив. С одной стороны желание восходить, с другой своеволие астрала. Как примирить непримиримое? Астралу тяжко в узде духа, но астрал должен быть побежден.